Все будет хорошо. Ненаучная фантастика. В субботу рано утром жители города Деревянска были разбужены дробным конским топотом, диким гиганьем и гортанными выкриками. Ученый раздвинул оконные занавески и увидел, что по улице несутся орды всадников с пиками, саблями, арканами и еще какими-то приспособлениями, назначение которых ученый понять не мог. Они проносились на маленьких, как бы удлиненных лошадях, одетые во все темно-коричневое и, кажется, кожаные, со остроконечными шапками на головах. Они все проносились, проносились, проносились, и конца им не было. Жена ученого, утомленная ночным приготовлением малинного пирога к сегодняшнему пикнику, спала и ничего не слышала. Философ в эту ночь не сомкнул глаз. Он размышлял о беспредельности счастья, о стремлении человека к гармонии, а не о осуществимости этого стремления, ибо гармонии как таковой нет в природе. И, по сути дела, подсознательное желание ощутить гармонию и есть та движущая сила, которая развивает общество и каждую личность в отдельности. И заблуждается тот, кто считает, что достиг гармонии, потому что в тот же момент наступает застой от сознания того, что все достигнуто. А уж когда больше нет ни целей, ни желаний, личность, равно как и общество, перестает расти качественно, разрастается количественно, жиреет, тупеет, обогащается и не в силах найти применение своей избыточной энергии, подвергается обратному развитию, разлагается и гибнет. И на завтрашнем пикнике в честь праздника спелых яблок он обязательно скажет об этом собравшимся и утвердит их в правильности их образа жизни и пожелает им вечных поисков той неуловимой птицы, имя которой гармония. Но в этот момент в нарождающемся дне ухо философа уловило некий диссонанс. На фоне утреннего разноголосого щебетания птиц и легкого шелеста сочной изумрудной листвы раздалось что-то непривычно грубое, наглое, несущее тревогу и смятение. И пока философ рассуждал о возникновении неприятных, но, увы, обязательных природных диссонансов, ворота его дома неприлично громко застучали. И пока философ расчесывал волосы, переодевался в визитное платье, ибо неудобно было выходить за ворот в домашнем одеянии, стук из неприличного стал просто возмутительным, и, неодобрительно покачивая головой, философ открыл ворота. Перед ним, держа под усы низкую лошадь, стоял всадник в коричневой кожаной без швов облегающей рубахе и в таких же без швов штанах. Штаны от пояса расширялись, а в тех местах, где они входили в узкие тупоконечные сапоги со шпорами, снова сужались. И всадник, благодаря таким штанам, казался кривоногим. От него исходил тошнотворный запах, смесь едкого пота, по-видимому, испражнений. Лицо было обветренное, широкое, и от узкого лба нависали над глазами ненормально большие надбровные дуги. Свободной рукой всадник держал кожаный сосуд, по форме напоминавший грушу. Свирепо глядя на философа, всадник произнес: «Ула-ула! Оть! Мать! Ула!» и перевернул кверху дном кожаный сосуд, из которого на деревянный тротуар упали две капли воды. «Доброе утро, незнакомец!» — сказал философ. — Что привело вас ко мне в столь ранний час и заставило так неистово стучать ворота моего дома? Всадник затряс пустым сосудом и снова произнес: — Ула-ула! Уть! Мать! Ула! — Я понимаю, — сказал философ, — что вы испытываете недостаток в пресной воде. Я помогу вам пополнить ее запасы. Философ взял из руки всадника кожаный сосуд и повернулся к нему спиной, с тем, чтобы пройти в дом и наполнить сосуд водой. И в этот момент всадник размахнулся и нанес ногой сильный удар в место пониже спины философа. «Хоть-хоть, мать!» — крикнул всадник. Боль, которую испытал философ, была ничтожной по сравнению с чувством стыда и унижения. Краска залила его лицо. «Хорошо, хоть никто не видел, — думал он, наполняя сосуд. Наполнив, философ вынес его за ворота и протянул всаднику. Философу было неприятно за поступок всадника. Он даже не взглянул в его лицо, просто протянул ему сосуд с водой и пошел в дом. Но всадник успел и второй раз ударить его сапогом в то же место. От этого удара философ не удержал равновесия и упал, занозив себе при падении ладони. — Мать, мать! — захохотал за его спиной всадник, вскочил на лошадь и ускакал. — Какой кошмар! — думал философ. — Что за парадоксальная форма благодарности за оказанную услугу? А уже через 10 минут мимо ворот философа проносилась нескончаемая кавалькада всадников, как две капли воды, похожих на того. Садовод очень любил свою жену. Они поженились 2 года тому назад, но садовод не только не привык к ней, но наоборот. Каждый день открывал в ней для себя все новые и новые удивительные качества. Без нее он буквально не находил себе места, даже когда она уходила на короткое время на базар. Стоило ему только представить себе ее крахмально чистое, пахнущее рекою тело, ее напряженную грудь, вздрагивавшую от прикосновения его губ, как голова садовода начинала кружиться, дрожь пробивала его насквозь, и он испытывал муки, и время ее отсутствия казалось ему бесконечным. Сегодня она выскользнула из-под простыни, едва только залила небо над восточной частью города, умылась колодезной водою, набросила на свое дурманящее тело желтую ткань, подчеркнувшую ее безупречные формы, но не мешавшую в силу своей легкости движением, и направилась на дальнюю пригородную опушку украшать место пикника гирляндами из огромных лесных голубых колокольчиков. Садовод некоторое время еще лежал, вдыхая запах реки, ощущая всем телом ее недавние прикосновения, и думал, что вот пройдет праздник спелых яблок, и в конце первой же ночи он высадит перед своим домом молоденькую яблоньку, и все жители города будут знать, что в этом доме начали ждать ребенка. Потом он пошел в сад и занялся сортировкой самых спелых, абсолютно одинаковых по цвету диаметру яблок, из которых сегодня во время пикника надлежало выложить традиционный «Прекрасен наш город». Садовод жил на окраине, и нельзя было попасть в город с восточной стороны, минуя его дом. Стоя на лесенке, прислоненной к дереву, садовод хотел было осторожно снять очередное подходящее по цвету диаметру яблоко, как вдруг что-то разрезало воздух рядом с лицом, и в яблоко вонзила стрела. Он не успел оглянуться, как еще 2 яблок над ним, под ним и вокруг него оказались пробитыми такими же стрелами. И когда садовод оглянулся, то увидел за забором группу всадников, сидевших на низких лошадках, хохотавших и выкрикивавших «Ула-ула, мать!» Садовод, отличавшийся в городе излишней прямотой и несдержанностью, спустился с лестницы, поднял с земли самое большое яблоко и запустил его в группу всадников. — Ах, шалуны! — весело крикнул он. — Что это вам вздумалось шутить надо мной таким образом? Получите-ка шалуны! В ответ на это несколько всадников спешились, перелезли через забор, подбежали к садоводу, накинули на его шею аркан, и через мгновение садовод висел на своей яблоне между целыми и пробитыми стрелами яблоками. Все произошло так быстро, что садовод даже не успел подумать о своей жене, а всадники поскакали дальше с гиканьем и свистом. Изобретатель ждал этого дня долго, может быть, всю жизнь. Он ласково, словно ребенка, поглаживал раструб своего лучископа, с помощью которого на пикнике он был должен продемонстрировать первый сеанс связи с находившейся от деревянска на расстоянии 8 миллионов световых лет планетой Ку. Рабочие предварительные сеансы уже были, и жители Ку выразили желание постоянно общаться и обмениваться наиболее полезной информацией в области науки и искусства. Но сегодня изобретатель хотел продемонстрировать свое достижение официально и празднично всему городу. В Деревянске еще в позапрошлые генерации прекратили межпланетные полеты, ввиду их неимоверной дороговизны и небезопасности. Стартовые площадки были переданы детям, которые организовали на них аттракционы и совершали прогулки вокруг Луны в субботние и воскресные дни. Изобретателю удалось главное — привести к единому знаменателю пространство и время. Таким образом, луч поглощал колоссальное пространство за время, которое точно соответствовало деревянскому времени. И на вопрос, посланный лучископом на планету Ку, приходил мгновенный ответ, словно диалог велся между двумя деревянскими жителями. Со временем изобретатель надеялся передать чертежи и выкладки лучископа в мастерские для серийного производства, чтобы каждая семья могла иметь свой домашний лучископ и в любой момент связаться с планетой Ку, ведя таким образом своеобразную частную переписку. Изобретатель жил на холме в центре города. Когда он заметил приближающееся к восточной окраине огромное облако пыли, он подумал сначала, что этот Самум, и нисколько не заволновался, потому что противоураганная городская система работала безотказно. Но когда из этого мутного облака по улицам стали растекаться потоки всадников, наводняя город, изобретатель испытал волнение, потому что никогда ничего подобного не видел. Потом внизу почти одновременно вспыхнули несколько домов, и смрадный черный дым пополз вверх, образовывая над городом вредоносную тучу. Волнение сменилось тревогой. «Как можно так легкомысленно обращаться с огнем?» — подумал изобретатель, и поспешил вниз в город. Скрипачка жила в мире звуков. Она мыслила 32 нотными знаками и наслаждалась аккордами. Сегодня на пикнике ей предстояло исполнить традиционный концерт открытия, и она слегка волновалась. Концерт, который должен был исполняться на пикнике, трансформировался на слуховой аппарат каждого жителя. А жители деревянской были людьми музыкальными, и подавляющее большинство чувствовало разницу между 1/8 и 1/16 тон. Каждое утро скрипачка появлялась на балконе и играла. Ее муж, композитор, расположившись в кресле качалки, закрывал глаза, покачивал головой в такт музыки, словно плывя на волнах изумительной мелодии. Концерт открытия был создан 80 лет назад его дедом и с этого времени исполнялся каждый год на пикнике в честь праздника спелых яблок самым достойным скрипачом. Когда перед балконом на низкой лошади возник всадник, кожаной одежде. Скрипачка улыбнулась ему и продолжала играть. Всадник долго смотрел, не мигая, то на нее, то на скрипу, потом произнес: «Ула-ула, мать, уть, ула!» Скрипачка опустила скрипку и спросила: «Что?» Композитор открыл глаза. «Доброе утро!» — сказал он всаднику. «Не правда ли великолепное исполнение, особенно Андантино? Мать, мать!» — закричал всадник и плюнул в сторону композитора. Потом он ткнул скрипку длинным копьем и замычал что-то очень примитивное, построенное на трех нотах. «Улла!» — приказал он, снова ткнув скрипку копьем. Скрипачка поднесла скрипку и исполнила эту унылую, построенную на трех нотах примитивную мелодию. «Уть!» — сказал всадник, и губы его растянулись в улыбке, обнажив очень крепкие желтые зубы. Он еще раз плюнул в сторону композитора, хлестнул нагайкой лошадь и ускакал. Писатель перечитывал законченную сегодня ночью последнюю главу общей летописи. Писатель владел этой непостижимой тайной слова. Мысли и наблюдения, которым он придавал форму слова, на бумаге словно оживали. Предметы сохранили свою объемность, вес, цвет, запахи. Солнце оставалось солнцем, вода водой, зверь зверем. Синий цвет на бумаге был синим, а красный — красным. Это было величайшим искусством. Никто в городе не достиг вершин такого слова творчества, и поэтому именно писателю доверена была общая летопись. Писатель вносил в нее год за годом, месяц за месяцем, день за днем, час за часом, минуту за минутой. Никакое, даже ничтожное событие, никакое происшествие, перемена погоды, открытие, ничто не оставалось незамеченным. и каждую полночь он заканчивал очередной день летописи словами: «И прошел еще один день жизни города», и он раскладывал перед собой новый чистый лист и записывал: «И наступил новый день жизни города». А ушедший день специальная машина превращала в толстый и красивый том, и таких томов было много, и хранились они в стеклянном хранилище, и каждый, кто хотел, мог прийти сюда и восстановить в памяти любой день из истории Деревянска. Вот и в то утро, перечитав ушедший день, писатель отправил его в машину и задумался перед новым чистым листом, на котором уже было выведено: «И наступил новый день жизни города, день праздника спелых яблок». Он смотрел куда-то в сторону, а рука его писала словно сама: «На рассвете задрожала земля от странного топота несметного количества конских копыт, и темно-коричневые кожаные всадники заполонили город и стали чинить разрушения, и начались пожары. И солнце закрылось черной копотью, как во время великого затмения». А перед хранилищем уже суетились всадники, выламывая входные двери, и, проникнув внутрь, они стали рубить своими кривыми саблями тома общей летописи, превращая их в мелкие кусочки, подобно тому, как женщины секачами шинкуют капусту. И неизвестно, откуда взявшийся ветер подхватил все это, поднял над городом, закружил, засыпал его, словно первым зимним снегом. В освободившееся помещение всадники вели своих приземистых лошадей и устроили там конюшню. И рука писателя выронила перо, и он потерял возможность осмысливать происходящее. Ученый попытался было разбудить жену, чтобы та полюбовалась невиданным до сих пор зрелищем, но она в ответ что-то простонала во сне и повернулась на другой бок. И ученый пожалел ее, хотя понимал, что когда она проснется, то не поверит ему, будто он видел такое несметное количество удивительных всадников. Они все проносились и проносились. И ученый стал опасаться, как бы они не помешали городскому шествию в честь праздника спелых яблок. И когда до начала пикника оставалось всего один час, они все проносились. Ученый заволновался и направился к философу, чтобы посоветоваться с ним, так как открывать торжественный пикник и вести праздник в этом году в порядке очереди должен был он. К своему удивлению, он застал у философа скрипачку, композитора и писателя. Все они были очень и очень встревожены. «Доброе утро, друзья мои!» — сказал ученый. «С праздником спелых яблок! По всему городу скачут странные конники, не нарушат ли они шествие?» Все четверо как-то поспешно кивнули ему в ответ, и по выражению их лиц ученый понял, что они знают нечто большее, чем он. «Присаживайтесь-ка, друг мой», — произнес философ. «Боюсь, что сегодняшний праздник под угрозой срыва, ибо мы оказались в центре довольно неприятного диссонанса, природу которого нам еще предстоит выяснить». «А как же малиновый пирог?» — растерянно спросил ученый. «Жена не спала всю ночь. Она очень расстроится. Может быть, перенесем на некоторое время, пока они все не проскачут?» «Они не собираются уходить», — сказал композитор. «Они входят в дома, набрасываются на еду. Если они несколько дней без отдыха скакали по степи, то они проголодались, их можно понять», — перебил философ. «Можем ли мы жалеть еду для голодных?» «Они изрубили куски летописи и развеяли ее над городом, а в хранилище устроили конюшню», — с трудом выговорил писатель и разрыдался. «Успокойтесь, друг мой», — сказал философ и положил ему руку на плечо. «Потеря невозвратна. Но они не знали, и никто им не объяснил. Их письменность, их культура могут не соответствовать нашему уровню. Они могут даже не знать, что существует бумага. Это их беда, а не вина». «Но они абсолютно невоспитаны», — вспыхнул композитор. «Плеваться в присутствии женщины». «Это, увы, так», — грустно подтвердил философ, взглянув на свои ладони. «Но они бесчувственны к музыке», — сказала скрипачка. «Их музыкальность, конечно, не столь рафинирована, но когда один из них просил меня сыграть их гимн, в этом было что-то трогательное, не понимая только, почему горят дома». «Горят дома», — изумился ученый. «Огонь — благо для тех, кто его обуздал. и бедствие для тех, кто не умеет с ним обращаться, — сказал философ. Или это дело рук безумцев, в которых помрачился рассудок от чересчур сильного влияния солнечных лучей? В это время вбежал изобретатель. Он был в крайнем возбуждении и никак не мог перевести дух. — На нас напали и хотят уничтожить, — проговорил он и рухнул в кресло. — Крайность суждений никогда не может быть хорошим советчиком, — урезонил философ. — Напали на нас. За что? По какой причине? — Это вы ищите причину, — резко ответил изобретатель. — Я видел следствие. Повесили садовода. — Как повесили? — не понял ученый. — Очень просто, — сказал изобретатель. — Надели на шею петлю и подвесили на яблони. Он умер. — Против его воли? — по-прежнему не понял ученый. — Но ведь это насилие. Философ слушал молча, уставив в пол. Потом он поднял голову и медленно произнес. — Когда вы, гуляя по лесу, случайно наступаете на муравья, это тоже насилие. Но не умышленное, а, стало быть, не насилие, а несчастный случай. Если же вы наступили на муравья сознательно, то это уже насилие. — Бедняга! — вздохнула скрипачка. — Как ему не повезло, он только недавно женился и был так счастлив. — Надо во всем искать логику, — прошептал философ. Он не верил в зло, оно для него просто не существовало. Холодный ужас вполз в него от сознания того, что всадники несли с собою зло. Это противоречило всей системе его взглядов, это переворачивало всю его жизнь. — Надо во всем искать логику, — повторил он. Изобретатель вскочил с кресла и нервно заходил взад-вперед. Две крестьянки, им было трудно сформулировать свою мысль, которые помогали жене садовода украшать опушку, видели, как ее схватили, сорвали одежду, и восемь всадников по очереди совершили с ней то, что муж совершает с женой в момент высшего проявления любви. Вы когда-нибудь слышали что-либо подобное? — Я что-то не понимаю, — сказала скрипачка. — Абсолютный биологический абсурд, — сказал ученый. — Это тоже несчастный случай, — жестко спросил изобретатель. Все молчали. Каждый пытался представить себе слова изобретателя и не мог, хотя и чувствовал, что с женой садовода сделали что-то отвратительное и непристойное. — Не нас уничтожат, — почти крикнул изобретатель, — поэтому мы должны уничтожить их. Философ закрыл уши руками, композитор судорожно схватил скрипачку за руку, а ученый спросил, как уничтожить? — Наверное, изобретатель прав, — сказал писатель. — Но для того, чтобы внушить нашим людям, что они должны кого-то уничтожить, понадобится лет 100, а может быть и больше, я должен начать писать соответствующие книги. — Мы с изобретателем должны выдумывать оружие, — ужаснулся ученый. — Да. — сказал писатель, — и все это время должна звучать жестокая музыка. — Но я не могу изменить систему своих взглядов, — взмолился философ. — Это нереально, — сказал изобретатель. — Мы должны оповестить всех жителей, чтобы сегодня же ночью, забрав все необходимое, они покинули город и ушли от него на расстоянии 4 часов. К рассвету мой луческоп будет смотреть не в небо. Луч, натолкнувшись на любое материальное препятствие, растворяет его мгновенно и бесследно. Таким образом, еще не успеет взойти солнце, а уже не будет ни нашего города, ни тех, кто в нем останется. А мы сохраним людей, опыт, знания и разум. Мы построим новый город и восстановимся уже к 3-й генерации. Жестокое и неразумное предложение. Задумчиво произнес философ, и все с надеждой взглянули на него, потому что слова изобретателя заставили их содрогнуться. «Всадники, по внешнему облику похожие на нас, принимающие пищу подобно нам, дышащие с нами одним воздухом и обогреваемые одним солнцем, должны иметь разум. Пусть этот разум не соответствует нашему, но они не скачут сами по себе». Их движение, их поведение направляет чья-то высшая для них воля, чья-то определенная система взглядов, преследующая какую-то цель. Мы не можем отрицать то, чего пока не понимаем. Два разума обязаны понять друг друга и взаимно обогатиться. Если они не знают, что такое книга, мы им расскажем, мы им объясним, что Каждый человек должен умирать естественной смертью, что набрасывать на шею веревку и подвешивать человека на дереве неразумно. Мы научим их пользоваться огнем и приобщим к нашей музыке, мы разовьем этот слух. Итак, я призываю вас к благоразумию и осторожности. Мы должны наладить контакт с теми, кто осуществляет высшее руководство над ними. Мы изложим нашу систему взглядов, мы получим ответы на интересующие нас вопросы, и я уверен, все будет хорошо. Философ замолчал и обвел всех вопросительным взглядом. — Вы абсолютно правы, друг мой, — сказал композитор. — Тем более, что они, в общем-то... — Музыкально, хотя от них и пахнет, — поддакнула скрипачка. — И, может быть, завтра мы пригласим их на наш пикник, — оживился ученый. — Я уверен, что им понравится и концерт открытия, и малиновый пирог, который приготовила моя жена, и все будет хорошо. — А если они нас все-таки уничтожат? — спросил изобретатель. Но все замахали на него руками, потому что его радикальность уже начинала надоедать. — Насколько я понимаю, — задумчиво произнес писатель, — все наши мысли должен оформить в слова «я». — Да, к вечеру, — заключил философ. Опускавшийся на город вечер принимал зловещий красный оттенок. Горела круговая система принудительного климата, благодаря которому жители города собирали по 4 урожая в год, поддерживая необходимую влажность и температуру воздуха. Всадники приняли ее за городскую стену и подожгли за ненадобностью. 2 часами раньше стенобитными машинами была превращена в прах противоураганная установка, которая приняла приближающиеся орды всадников за природный ураган и выпустила 3 разрушающих ураган кванта, в результате чего скакавшие в первых рядах получили ожоги. Не в состоянии понять что-либо, взрослые выспали на улице, удивляясь странному фейерверку и комическим всадникам, получая удары нагайками и саблями, падая под копыта крепких низеньких лошадей. Дети тоже ничего не понимали, но и не удивлялись ничему, им впервые было страшно, и они плакали. Веками молчавшие собаки вдруг разом завыли, будто разбуженные древним инстинктом, предвещавшим беду. Под аккомпанемент этого неслыханного доселе воя неслось по всему городу. «Ула, ула! Уть, мать, ула! Мать, мать, уть, ула!» Философ, ученый, скрипачка, композитор и писатель, облачившись в визитные платья, пробирались с городской площади. Писатель держал на вытянутых руках 42 рукописных листа, адресованных главному всаднику. Скрипачка несла скрипку. Сзади плелся изобретатель, у него был очень плохой вид. Казалось, он лишился рассудка. Одежда местами обгорела, лицо было в копоть, он плелся, опустив голову, время от времени повторяя «это все, все, это все», и с тоской оглядывался в сторону холма, на котором стоял и смотрел бесконечное небо его луческоп. Остальные подбадривали изобретателя, а вернее самих себя, и ученый дважды назвал его пессимистом. На площади пылали костры. Всадники жарили мясо, пили из своих кожаных сосудов, галдели, хохотали. Пахло невероятной смесью жареного мяса, пота, испражнений винных паров. Возле каждого костра между всадниками сидели прекрасные обнаженные танцовщицы городского театра. На их лицах были улыбки недоумения. Все представлялось им удивительнейшим карнавалом, и они никак не могли понять, почему всадникам не понравилась их красочная одежда, специально сшитая к дню праздника спелых яблок. Возле самого большого костра как-то по-особому суетились темно-коричневые всадники. Перед костром на мохнатом черном ковре сидел всадник в красной кожаной куртке и в красных кожаных штанах. По-видимому, это он. — сказал философ, и процессия направилась к большому костру. Вид визитеров показался, очевидно, всадникам столь нелепым и безобидным, что они расступились, дав возможность подойти им на довольно близкое расстояние к главному. Тот, заметив их, поднял руку, все замолчали, и он с любопытством стал разглядывать каждого по очереди, с головы до ног, но никто не выдержал его тяжелого, из-под чересчур нависавших над бровных дуг взгляда. Потом он встал, перемигнулся со своими и подошел к философу. Он протянул ему свою жилистую руку. Философ протянул свою, всадник сжал руку философа, и тот побледнел от боли, а всадник улыбнулся. Потом он подошел к скрипачке, взял ее руку и поцеловал, потом подошел к композитору и спросил. — Твоя, красавчик! — Мне очень приятно, — улыбнулся композитор, — что моя жена вам понравилась. — Это мы еще увидим, — сказал всадник и снова подмигнул своим. — А ты, чумазик, почему такой грустный? Изобретатель, казалось, не слышал вопроса и только повторял. — Это все, все, это все. Затем всадник уселся на черный мохнатый ковер и обратился к визитерам. — Так что, красавцы, какая великая важность вынудила вас приблизиться ко мне на столь опасное для вас расстояние? Философ вежливо поклонился и произнес, — Нам очень приятно, что вы говорите на нашем языке. — Надо знать язык любой твари, — гордо сказал главный, — чтобы понять, что он там пищит, когда на нее наступишь. — Мы убеждены, — продолжал философ, — что два наших разума взаимно обогатятся, это принесет огромную пользу всем нам, ибо возникший диссонанс есть не что иное, как результат ножниц, образовавшихся в силу неравномерно развивающихся мыслящих субстанций. — Своеобразная разность потенциалов, — пояснил ученый. — Только не все сразу. Кто-нибудь один? — поморщился главный. — Взаимопроникновение основных наших жизненных постулатов, — продолжал философ, — в вашу философскую систему взглядов и ваших основных постулатов в нашу философскую систему взглядов. — Нечто вроде диффузии, — опять вставил ученый. — Еще одно слово, — грозно сказал всадник, — и я вырву твой язык. Исходя из этого, философ взял из рук ученого 42 аккуратно исписанных листа и протянул их главному. Мы надеемся, что ознакомление с нашим трактатом сделает непонятное понятным, неприятное приятным, невероятное возможным, и все будет хорошо. И философ положил трактат к ногам всадника. Видимо, вся эта церемония показалась всаднику смешной, и он начал хохотать. Глядя на него, стали хохотать остальные, из которых хохотала вся площадь. — Все, это, все, все, — повторял изобретатель, бросая беспокойные взгляды в сторону своего холма. Потом вдруг главный умолк, вытер кулаком слезы и крикнул. — Ула, мать, мать! Площадь смолкла. Откуда-то появился всадник, казавшийся старше других. Он приблизился к главному и взял лежавший в его ног трактат. — Уч-уч, — приказал главный. — Ула! И пожилой, вглядываясь при свете костра в написанное, начал читать, с трудом произнося слова «Когда-су-че-ство обладающее высшим разумом движется по лесу и наступает не на муравья, то...» Видя, что ему трудно читать, ученый снял с себя очки и протянул пожилому. Тот испуганно стал вертеть их перед своими глазами, не зная, что делать, и ученый помог ему нацепить их на нос. — Они настраиваются автоматически и на плюс, и на минус, — сказал он. Взглянув сквозь очки на бумагу и на все окружающее, пожилой подпрыгнул и возбужденно заорал. — Мать, мать, уть! — Улла! — грозно приказал главный, и пожилой продолжил чтение. Во время чтения главный то хмурился, то смотрел вопросительно на философа, то морщился, то вдруг зевал, то ухмылялся. Наконец пожилой умолк, положил трактат к ногам главного. Тот сначала сидел, опустив голову, словно собираясь с мыслями, потом встал и начал прохаживаться по черному мохнатому ковру. — Ну что ж, красавцы, — заговорил он, — я потрачу на вас часть времени нашего драгоценного отдыха, чтобы... Наши, как вы там выразились, полустаты, проникли в вашу философскую систему, мать-мать, ула. Он обвел глазами всю площадь. Ула, мать-мать, заорали всадники. Так вот, мы ничего не завоевываем, мы просто идем. Все время и всегда вперед. И берем то, что нам надо. Главное, чтобы нам не мешали. Мы ценим, что вы не сопротивлялись. Этим и сделаю себе лучше. Это очень приятно. Разве хорошо, когда кто-то сопротивляется? Когда гибнут мои всадники в рассвете лет, оставляя своих детей сиротами? Главное, чтоб нам не мешали, чтобы мы вас не чувствовали. Когда муха сильно надоедает, ее прихлопывают. Так что жужжите, ползайте, летайте, но только тихо. А потом и вы перестанете нас чувствовать. Чего боялся тот умник из зеленого города, потроха которого были брошены моим псам, а? Ассимиляции, — подсказал пожилой. Вот, все время забывают тарабарское слово. Пройдут годы, в ваших жилах потечет наша кровь, и вы перестанете нас чувствовать. Вы станете нами, наденьте кожаные штаны, сядете на коня и ула-ула, уть, мать, ула, ула-ула, мать-мать, — закрохотала площадь. Тут вам непонятно, почему на шею садовода набросили аркан и подвесили его на яблоне. Его что, повесили, что ли? Пожилой утвердительно кивнул головой. И он до сих пор висит? Нехорошо. Ему уж, наверное, надоело. Можете снять его и зарыть в землю. Что делать? Уверяю вас, мои всадники подвесили его не со зла. Несчастный случай, а испонутонул. Философ облегченно вздохнул. «Теперь, кто тут среди вас философ?» Философ поклонился. «С тобой, красавчик, мне вообще что-то непонятно. Тарабарщина сплошная. Как там?» Пожилой нагнулся, взял какой-то лист из трактата и прочитал. «Сильно прикоснулся нижней конечностью к ягодичной части философа». «Ничего не понимаю», — сказал главный. «Кто прикоснулся? К чему?» Из толпы всадников, окруживший большой костер, отделился один. Главный грозно взглянул на него. — Это ты прикоснулся нижней конечностью к этой, к ягодичной части? — Нет, — сказал всадник, — я просто дал ему ногой по заднице. — Вот видишь, — главный посмотрел на философа, — никто никакой нижней конечностью, никакой твоей ягодичной области не прикасался. А вот плеваться в присутствии женщины не годится. — Кого это плевали в присутствии женщины? Композитор сделал полшага, вперед поклонился. — Нельзя плеваться в присутствии женщины. Она не должна это видеть. Ула! Двое всадников подскочили к скрипачке и завязали ей глаза. — Хуть-хуть! И человек 40 всадников окружили композитора и стали в него плевать. Когда на нем не осталось живого места, главный крикнул «Мать, мать!» И композитора стали поливать водой и вином из кожаных сосудов. Когда он обтерся, скрипачки развязали глаза. Совершенно растрепанный, мокрый композитор смотрел на нее, виновато улыбаясь. «Это наши шутки!» — улыбнулся главный. «И на них не надо обижаться. Что же касается той красотки, значит, она и вправду была красотка, раз ее полюбили сразу 8 человек. Вы должны радоваться, когда мои всадники любят ваших женщин. Разве легко скакать без отдыха по много дней, от зари до заката, не имея времени не только любить, но и оправляться? Вот и приходится все успевать на ходу. И только у больших водоемов я разрешаю моим птенцам опорожнить штаны и снова вперед. Они достойны любви и ласки, а вы живите, отмечайте, и завтра ваш праздник, мы придем на него, только не раздражайте нас, и все будет хорошо. Ступайте и спите, а с женщиной мы немного поиграем в музыку, и все будет хорошо. Главный замолчал и прикрыл глаза. Скрипачка заиграла. Композитор хотел остаться, чтобы посмотреть, какое впечатление на главного произведет концерт открытия, но его вместе с остальными вытолкнули с городской площади. — Мы оказались правы, — говорил философ, прощаясь до завтра. — Мосты наведены, хотя первые контакты всегда шероховаты и опасны. Они нас поняли. Завтрашний праздник мы проведем особо торжественно и радостно, чтобы окончательно приобщить их к возвышенному и прекрасному. Все будет хорошо. И, напевая себе под нос концерт открытия, мелодия которого еще доносилась с городской площади, философ направился домой. Подыскивая слова для завтрашнего обращения к гостям, он думал, в сущности, если не считать досадных диссонансов разрушений и несчастных случаев, ничего не произошло. Ковчег качнуло, но его вечное движение продолжается. Друзья мои, мне сегодня особенно приятно открыть долгожданный праздник. Но впечатления сегодняшнего дня все-таки утомили философа, и он заснул в своем кресле. Улыбка не сходила с его лица, и, повернувшись на правый бок и поджав ноги, он проговорил сквозь сон: «Все будет хорошо». Ученый с трудом добрался до своего дома, так как без очков почти ничего не видел. Забравшись под простыню, он обнял привычное теплое тело жены и зашептал: «Я так переживал, что твои труды пропадут даром, но все обошлось. Праздник перенесен на завтра. Они тоже придут, очень хоть чтобы твой пирог понравился и главному. Он, конечно, суров, но своеобразен, логичен и по-своему остроумен. Ну, повернись ко мне, я очень переволновался за сегодняшний день, но все будет хорошо». И ученый испытал небывалый прилив любовной страсти. Композитор в безмятежном ожидании скрипачки вдохновенно вставлял в концерт открытия трехнотную мелодию, услышанную сегодня утром от всадника. Сделать это было, конечно, сложно, но творчески безумно интересно. Во-первых, какой сюрприз на завтра, а во-вторых, сам концерт в своей рафинированности и каноничности стал несколько архаичен, и такое вливание чужой крови, безусловно, освежит. Он подошел к синтезатору и начал посылать на пульт звучавшие его в голове аккорды. Синтезатор звучал. «Ула!» — закричал композитор. «Все будет хорошо!» Писатель смотрел на лежавший еще с утра последний день летопись и перечитывал. «И наступил новый день жизни города, день праздника спелых яблок. На рассвете задрожала земля от страшного топота несметного количества конских копыт, и темно-коричневые кожаные всадники заполонили город и стали чинить разрушения, и начались пожары, и солнце закрылось черной копотью, как во время великого затмения. Надо было продолжать. Это было его долгом. Ночь, наступившая раньше обычного, не предвещала скорого рассвета». Но тут писатель подумал, а не будет ли это раздражать? Он перечеркнул написанное и вывел аккуратным холодным почерком. Но вскоре туман рассеялся, и солнце съело ярче прежнего, сообщая людям, что все будет хорошо. «Все, теперь все», — бормотал изобретатель, карабкаясь на свой холм. Когда он увидел на месте дома и лучископа бесформенную кучу изуродованного и расплавленного стекла и металла, он громко рассмеялся, побежал вниз, приплясывая и крича: «Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Ушедший день с его волнениями, загадками, конским топотом и собачьим воем показался жителям города Деревянска бесконечно длинным, почти вечным. Теперь он удалялся от сознания, как постепенно удаляется скверный, неприятный сон. Ночь принесла успокоение и ожидание теперь уже завтрашнего праздника спелых яблок. Был такой первый день нашествия варваров. Был такой первый день высадки на перуанском берегу конкистадора Франциско Пизарро. Был такой первый день монголо-татарского ига, которое продолжалось 300 лет. Был такой первый день.